Венгерский вишневый суп. 1 килограмм вишни, 1 стакан меда, 1-2 палочки корицы, каждая 5 сантиметров длиной, 750 миллилитров сухого красного вина, 1 чайная ложка миндальной эссенции, экстракта, или по вкусу, 250 миллилитров нежирных сливок, 250 миллилитров сметаны. Вишневый суп славы венгерского стола. Удалить из вишен косточки, положить в кастрюлю подготовленные вишни, мед, корицу и вино, залить водой, довести до кипения, уменьшить огонь и варить 25-30 минут, пока вишни не станут мягкими. Снять с огня и добавить миндальную эссенцию. Соединить сливки со сметаной и пряностями. Взбить. Добавить сливочный соус в вишневый суп. Охладить и подавать.